Глава сороковая. Случайные встречи. Черный аукцион. Если Лев Семенович разместил его колечко там, а не на официальном аукционе, значит, имелись причины. И причины эти, скорее всего, сводились к тому, чтобы скрыть от него, Олега, реальную цену предмета. Может быть, зря он надеялся сохранить хорошие отношения. Горбатова могила исправит. Странно, но после вчерашнего, после того, как он убил Филиппа и добил раненого Костю, что-то поменялось в его мыслях. Олег всегда знал, что такое смерть, но... Так он стал к ней ближе, что ли? Перестал ее бояться и начал воспринимать как инструмент. «Вот только в нашем случае этот инструмент бесполезен», — отметил он. «Не убивать же скупщика в самом деле. Дело даже не в том, что так легко превратиться в маньяка, не ценящего человеческую жизнь. Дело еще и в том, что это даст ему ровным счетом ничего. Какие деньги он получит, если скупщик умрет? Что же, пора наведаться на черный аукцион». Лев Семенович, наверное, и не подозревает, что Олег в курсе, как выйти на этот круто запароленный сайт. Он ведь думает, что Олег знает и умеет лишь то, чему научил его отец. Да, его отец не имел доступа на этот сайт. Он не принадлежал ни к числу тех избранных, которые могли что-то там продать, ни к числу еще более избранных, которые могли там что-то приобрести. Доступ Олег получил сам, в день похорон отца, от одного из его старых знакомых. Тот подошел к нему и пару секунд неловко помялся, будто не зная, что сказать. «Слушай», — заметил он наконец, — «мы с твоим отцом в свое время не поделили кое-что и разошлись. Знаешь, если бы он умер год или два назад, я бы мог дать тебе кое-что ценное. Меня давно мучила совесть за то, что я сделал». Он вздохнул. «Но я в долгах, и у меня уже нет ничего ценного. Ни того, что я должен был отдать ему или тебе, ни еще чего-то. Могу дать только одну вещь. Не знаю, пригодится или нет, но ты бы мог ее продать. Не знаю, или, может, станешь посредником». Конечно, он нес чушь. Продать неиспользованный инвайт на черный аукцион Олег мог за 2-3 тысячи рублей, что в лучшем случае обеспечило бы его едой на неделю или полторы. Посредником, не имея ни связи, ни денег, тоже не станешь. Просто у него действительно почти ничего не оставалось. Вот он и сунул эту бумажку в руку растерявшемуся Олегу, после чего побыстрее отошел прочь. Что ж, благодаря этому Олег сейчас мог рассмотреть, как и за сколько продается его колечко. А продавалось оно по цене в полтора раза превышающей его долг. У Олега пересохло во рту. Это только одна вещь. И это еще не финальная цена. Ставки повышались. Кольцо S-ранга. Точная спецификация неизвестна, но, по словам эксперта, содержит пассивный эффект, связанный с исцелением и поддержанием сил. Под лотом были показаны некоторые комментарии. «Для кольца S-ранга как-то маловато. Не разводка? У меня Шурин купил как-то кулончик, исцеляющий каждое третье ранение в бою. Оказался обычной китайской игрушкой с Алиэкспресса. И с навешенным эффектом слабенького исцеления, который выветрился через 3 месяца. Парень, цена определяется не рангом, а конкретным эффектом и его пользой. Продавцу, укажи эффект точнее, не жлобся на оценщиков и тесты». «Нет, тут по дизайну видно, что не Китай. Китайцы копируют земные вещи, но не иномирные. Кстати, по дизайну же видно, что вещь не одиночная. Должна быть пара. Продавец, если выставишь весь набор вместе, цена будет куда выше, чем если продавать его по отдельности. Да нет у него набора. Вы знаете, сколько времени и удачи нужно, чтобы среди добычи во вратах попались две вещи из одного комплекта? Ого! Может, ему принести скупщику и второе кольцо? Пусть снимет первый лот и поставит пару? А может, ему вообще попытаться забрать свой лот у Льва Семеновича и продать его самому? Он ведь сделал это только потому, что думал, будто тот выставит его на официальный аукцион, где нужны уйма документов, залог, все справки. На черном аукционе нужны только товар, доступ на сайт и желание продавать. Плюс свои данные. И вот насчет последнего Олег и сомневался. Он и так в последнее время привлекает слишком много внимания. Давать свои данные, как данные человека, у которого водятся сокровища? Черный аукцион совсем не укрыт от взгляда спецслужб. Кто бы что ни думал. Просто они не закрывают его, чтобы оставить видимость. Понимают, что если закроют один сайт, возникнет другой. И придется снова искать контроль над ним. Насколько он готов переплатить за анонимность? Нет, если бы это были его последние деньги, он бы ничего не платил. Но нужно понимать, что речь идет о больших деньгах. А это всего лишь одно кольцо. Говоря проще, ему хватит. И Руси хватит. Он же не собирается сорить деньгами направо и налево, так? А вот анонимность ему, ой, как нужна, особенно сейчас. Он крепко задумался над тем, как же ему поступить, когда в дверь позвонили. На часах 8 утра с небольшим. Кто бы это мог быть? «Я открою», — послышался из коридора голос Руси. «Хорошо», — крикнул он в ответ. «Все равно он в одних трусах. Кто бы это ни был, а нужно сначала одеться, прежде чем встречать гостей». Он как раз успел натянуть на себя спортивные штаны и майку, когда Руся приоткрыла дверь и сообщила ему. «Это пришли проверять газовые счетчики, братик. Можешь не выходить». «Второй раз за месяц?» — фыркнул Олег. «Ну, им виднее». «Не знаю, что такое эти ваши газовые счетчики», — вдруг заговорил владыка. «Но, может, тебе будет интересно узнать, что вошедший в твой дом имеет ранг СС?» «Двойная С?» Олег застыл на месте. «Что за бред? Проверяющие газ люди не имеют такой ранг. Его имеют чемпионы среди чемпионов, главы гильдий и правительственные агенты». Изобразив из себя скучающего парня, он вышел в коридор. Там и правда возился со счетчиком какой-то человек, лет 30 или чуть меньше. Искатель СС ранга, 318 уровень. «Какой? Этот тип, наверное, мог бы слона убить одним ударом, если это воин, а если маг, то одним мысленным импульсом». «А чего вы так рано ходите?» — зевнув для убедительности, спросил Олег. «Да и ходили уже вроде недавно». «Да что-то там не сходится в показаниях». Молодой человек, одетый в комбинезон газовой службы, не смотрел на Олега. Только лишь на счетчик. «Ну, я не решаю ничего. Меня отправили собрать показания. Я и пошел. А раньше начал, чтобы раньше освободиться». Он что-то записал в своем блокноте и ловко спрыгнул с табуретки. «Ну, с вами закончено. Пойду дальше». Что это было? И кто он такой? «Удачно поработать», — проводил его Олег до двери, Когда та закрылась, он услышал звук соседского звонка. Хм, он уж было думал, что этот тип приходил лично к нему. Но зачем тогда звонить к соседям? Это только для достоверности? «Олег, иди завтракать!» – донеслось из кухни. «У нас еще торт со вчерашнего остался». Торт принес Илья, хотевший отпраздновать с другом свое пробуждение в С-ранге, и от него осталась еще половина. Отличный завтрак. «Сейчас!» Олег бросил еще один взгляд на счетчик в коридоре. «Минуточку». Он снял тапки и тихо привстал на ту самую табуретку, с которой только что соскочил молодой человек. Можно приходить, чтобы посмотреть на него. Но что можно делать, контактируя только со счетчиком? Прикрепить к нему что-нибудь. Какой-нибудь жучок. Так и есть. Олег отчетливо увидел некое странное и очень маленькое устройство на магнитной подложке. Интересно, магнит не испортит сам счетчик? Если бы не ночное зрение, он бы, пожалуй, его вообще не разглядел. «Что это?» «То, что мы не будем трогать», — сощурив глаза, ответил Олег. «Эта штука, скорее всего, слушает наши разговоры, поэтому вслух в доме ни о чем подозрительном говорить теперь нельзя». «И ты не снимешь ее?» «Ни к чему давать нашим врагам, кем бы они ни были, знать, что я их раскусил». «Разумно. Пускай пока остается». «Именно так. Пускай остается». Спрыгнув с табуретки, Олег надел тапки и направился на кухню, где Руся уже разливала по чашкам чай. Олег медленно спускался на эскалаторе, раздумывая над произошедшим. Ему бы думать сейчас о другом, о том, куда он сейчас направлялся и что будет там делать. Но из головы не шел молодой человек, превосходящий силой некоторые кланы, вместе взятые, но зачем-то маскирующийся под работника Горгаза. Двойная «С». Выше только тройная «С». Никто не знал, возможно ли человеку докачаться до четырех. Пока что и тройных-то было, с пару десятков на все человечество. А двойные... это были лучшие из лучших, элиты из элиты. И 300 с лишним уровней. Это был человек-армия. И что ему понадобилось у него в доме? Нет, не так нужно формулировать вопрос. Если он пришел лично поставить у него дома жучок, то какой же силой обладают те, кто послал его сделать это? Спустившись с эскалатора, он подошел к вагону метро. Интересно, в давке кто-нибудь заметит, что его левая рука нематериальная? Будет смешно. Или не очень. Двери вагона распахнулись. Навстречу ему выкатилась инвалидная коляска, и Олег поспешил отойти в сторону, давая ей путь. Стоп. Знакомое лицо. Андрей? И Анна, которая катит эту коляску? Олег быстро отвернулся в сторону, но поздно. «Олег?» – поразилась Анна, увидев его не только живым, но и двуруким. «Но... погоди...» Она обернулась, но было поздно. Все новые пассажиры зашли в вагон метро, и поезд тронулся, оставив растерянную Анну стоять на перроне и размышлять о том, показалось ей или нет.